Глава 37. Конечно, Полина не сказала мне ничего нового. Расскажи все своему хоккеисту. Пусть мужчина справляется с проблемой. И нет, это не твоя проблема, а ваша. А если ты забыла, то в выходные будем пересматривать бригаду, чтобы ты вняла словам Саши Белого. И я правда собиралась рассказать, но когда Орлов явился с бантом, все слова забылись. Остались только охи-вздохи, да и еще. И пока я приходила в себя после оргазма, Никита отрубился, уснув сладким сном. Я долго пялилась на него, шепотом выговаривала все, что думаю о Денисе и его предупреждениях. Долго гладила плечи Никиты и копошилась в густых волосах. Кажется, даже между делом обронила что-то про влюбленность, но, испугавшись собственной спешности, быстро устроилась под боком и закрыла глаза. А потом наступило утро, которая почти ничем не отличалась от вечера по моей способности говорить, потому что во рту хозяйничал язык Орлова, пока его член ритмично вбивался в мое тело. По дороге в Ледовый я снова молчала и лишь счастливо улыбалась, утопая в сахарном сиропе. Никита поглаживал мою коленку, ненавязчиво болтал о хоккее и просил на этой неделе не мучить команду с роликами, потому что все устали после бешеных тренировок перед сложными выездными играми. Конечно, я согласилась. А на слове «сложные» мой мозг закоротило. Потому что кто, блин, рассказывает о проблемах, когда на кону знаковые матчи? В итоге я промучилась весь рабочий день. Сточила в ноль карандаш, щедро отсыпала проклятий Савицкому, который, словно чуя мою недружелюбность, не приближался и на пушечный выстрел. И перечитала комментарии под роликом с рекламой, где засветились мы с Орловым. Никите писали, что он хорош, красавчик и вообще шикарный парень. Особо добрые комментаторы вещали, что он может построить актерскую карьеру, если не задастся в спорте. Зато на меня вылили целый ушат, кривая, полумертвая, восковая кукла. И это была только половина комментариев. Во второй, чисто мужской, писали, что у меня классная жопа и рабочий рот. Признаки рабочести я гуглить не стала, побоялась. В общем, в соцсети я не заходила и просто разбиралась с текучкой. А потом неожиданно закончился рабочий день, и Орлов увез меня на свидание. Серьезно, каток? Хмурюсь, когда мы паркуемся недалеко от коробки со льдом. Тебе мало 6-часовых тренировок? Мне мало тебя. Никита ненадолго касается моих губ своими и помогает выбраться из машины. А лёд — это самый безнаказанный способ тебя полапать. Нагло улыбается мой спортсмен, пока я качаю головой. Ты ведь знаешь, что я не умею кататься. Об этом я сказала сразу, помнится, во второй рабочий день. На меня тогда смотрели как на городскую сумасшедшую, потому что кто пойдет работать с хоккеистами, если не умеет кататься на коньках? Мне же было плевать. Умение рассекать на тонком лезвии по льду не значилось в требованиях. Да и за то время, которое я провела в клубе, стоять на коньках мне ни разу не понадобилось. «Будем учиться», — с важным видом заявляет Орлов. И, пользуясь тем, что нас никто не видит, нагло меня тискает. «Может, ты покажешь всем вокруг, какой крутой, а я буду стоять за бортиком и просто восхищаться?» Поджимаю губы. Почему-то мысль выйти на лед пугает, хотя со мной самый лучший хоккеист из всех, кого я знаю. Хм. Никита сводит брови к переносице. Он всерьез делает вид, что задумался. «Конечно нет, Настюш». Быстро чмокает меня в лоб и спускает шапку ниже. «Не дрейфь, красотка, я не дам тебе упасть». «Разве можно спорить после подобных заявлений?» Никита берет в аренду коньки и немного ворчит, что лезвие пора затачивать, и вообще можно было предлагать клиентам что-то посолиднее. Я только смеюсь. Не возражаю, когда он помогает мне влезть в коньки и, опустившись на одно колесо, шнурует их. Это все похоже на сон или на мечту маленькой девочки, пересмотревшей мультиков Диснея. Вокруг шум и гам, но он быстро превращается в фон. Кружащие в воздухе хлопья снега здорово создают атмосферу. Мы как будто попадаем в новогоднюю сказку, где в кадре только нарядные елки, гирлянды и лампочки с теплым светом. На улице пахнет мандаринами, Новым годом и корицей. А все-все люди выглядят очень счастливыми. Может, это мы заражаем всех своим счастьем? Или наоборот, они нас? Но в круговороте всеобщей радости Не разобрать, кто зажёг первый огонёк. Просто зима, просто выпал снег. И просто все случайным образом оказались в одном месте. Просто Орлов крепко сжимает мою руку, тянет к себе и, подняв, целует, не заботясь о том, что нас видят. Я отвечаю со всем пылом, на который только способна, и уже начинаю любить каток и неудобные коньки. Оказывается, в этом столько счастья, что нужно быть полной дурой, чтобы от него отказаться. Никита не отпускает меня ни на секунду. Наставляет, рассказывает, что нужно делать, и помогает ехать, даже когда я кричу, что не смогу повернуть и, врезавшись в бортик, перевалюсь через него. Конечно, ничего подобного не происходит. Орлов говорит, у меня талант, но я не верю ему ни на секундочку и выдыхаю с облегчением, когда мы выходим из коробки. Расстёгиваю молнию на куртке и стягиваю шапку. Жарко так, что хочется как можно скорее снять с себя одежду. Взгляд Орлова очень голодный и слишком восхищённый, проходит по моему телу, такой, после которого мы обычно начинаем быстро раздеваться. «Кофе», — предлагает Никита. И я киваю. Оказавшись в сапогах, наконец, с облегчением выдыхаю. Можно расслабиться после неудобных коньков. Мы садимся в машину. Внутри уже тепло, и я сразу же избавляюсь от куртки. Никита достает телефон, смотрит в навигаторе ближайшие кофейни. Я, вконец осмелев после адреналинового приключения на катке, перебираюсь к нему на руки. Орлов не возражает, усаживает меня боком и целует в макушку. Я бы, если честно, съел ещё что-нибудь нормальное. Никита напрягается, когда я устраиваюсь удобнее и утыкаюсь носом в его шею. Рука на моей талии сжимается чуть сильнее, стоит мне скользнуть ладонью под его куртку. Я бы тоже. Тихо отвечаю. И, лизнув его шею, оставляю на ней парочку поцелуев. «Настюш, что ты делаешь?» — спрашивает Орлов хрипло, когда я подбираюсь к мочке уха и кусаю её. «У меня дома есть кофемашина и тефтельки». По его коже бегут мурашки. Я ёрзаю, упираясь в твёрдый член, пару раз проезжаюсь по нему, очевидно намекая на продолжение свидания. Мне нужно срочно раздеть Орлова и оседлать его, потому что то, как он меня поддерживал на катке, стало прекрасным аперитивом, и я теперь с аппетитом хищника жду основное блюдо. А как же свидание? Он тяжело сглатывает. Отличный показатель хорошего свидания — жаркий секс, которым оно закончилось.